Глава 8.2. Андрей одним из последних узнал, что сестра вышла из комы. Колдунья оказалась права. Ему в ее мире очень понравилось. Условием путешествия на родину Нюты был строжайший запрет рассказывать, кто он и откуда. Поначалу это вызывало сложности, но он придумал легенду. По ней Андрей провел детство и юношество высоко в горах из-за слабых легких, разлученный еще при рождении с родителями и близнецом. Названный братом Эйбет был как две капли воды, похож на гостя из параллельного мира. Мальчик с детства готовился стать защитником королевства и с 7 лет определен в пажи к другу отца, генералу Маету, а в 26 лет командовал полком. Андрей с раннего утра до поздней ночи учился фехтовать и сидеть верхом и немало преуспел за 3 с небольшим месяца. «Сеструха, ты выкарабкалась?» С радостным криком ворвался в комнату Нюты, только что вымытой в ароматной воде и гладко причесанной служанками, и сжал сестру в крепких объятиях, за долгие месяцы поняв правоту слов матери. «Их 2 всего на земле. Людей одной крови, детей одних родителей. Фу, чем ты воняешь?» Фырча отбивалась Анна от потного брата, тоже обдумав за время беспамятства многое. «Конюхом стал, что ли?» — смеялась она. «Нет, в верховой езде учусь!» Не без гордости ответил Андрей, наконец оставив больную в покое. Откинул полу коричневого камзола и хвастливо добавил: «Я почти сносно владею шпагой». Она потрогала витиеватый металлический эфес, притороченного к кожаному ремню оружия. «В свою стихию попал, воюешь?» Улыбнулась Аня любителю клинков и рассмеялась в голос, представив, что увидела бы, попади Андрей в современную воинскую часть. «Хорошо, хоть не на танках раскатываешь». Она громко хохотала над казарменными шутками брата, выслушивая истории о его похождениях на новой планете. Рассказывала, что пришлось пережить, пока находилась в коме, как видела и слышала тех, кто находился рядом с ее кроватью и часами беседовала с мертвыми магами, приходившими по ночам знакомиться. А с родной матерью встретилась? Какая она? Бестактный вопрос резанул Анне по сердцу. «Нет, еще не общались. Не понимаю, почему». Тяжело вздохнула, переходя на неприятную тему. «Разве только это она достала меня из машины после аварии?» «Вытащила тебя?» Андрей с удивлением смотрел на сестру. «Ильта показывала копию протокола ГИБДД». «Знаю», – перебила брата. «Тем не менее, все было так, как я говорю». Аня провела рукой по раскрасневшемуся лицу. «Неужели не странно, что я так легко отделалась? Посмотри на меня!» Она откинула покрывало. «Ни единого шрама? Не только на фейсе, но и на теле. И это после такой мясорубки». Андрей развел руками, пожимая плечами. Он сам не раз размышлял над странной аварией, но так и не сумел найти ответы. Второго водителя на месте не оказалось, хотя и его машина разбита в хлам. С недоумением произнес он. Анна вскинула голову. За рулем сидела женщина. «Вот овца!» Искренне возмутился Андрей, как и все мужчины, считавший, что женщина за рулем опасна. «Еще какая!» Горько усмехнулась. «Но видел бы ты ее лицо! Ты сумела ее разглядеть до мельчайших деталей!» Она помолчала, прежде чем сказать фразу, на которую предвидела реакцию брата. «Всякий раз его вижу, когда смотрю в зеркало!» «Не понял!» Карие глаза нового воина королевства округлились, готовые устремиться вслед за поползшими вверх бровями. «За рулем была я», — продолжала шокировать Анна. «Та баба — мое зеркальное отражение». «Нифига себе поворот!» — присвистнул Андрей, вспомнив в этот момент, что вторую дочь матери до сих пор не нашли. Он не считал ту другую сестрой. Родной ему человек сидел сейчас перед ним, рассказывая очень странную историю. «Ко мне во сне несколько раз приходила старая женщина», — делилась сестра с братом. «Всегда седая, мерзкая, со всклоченными волосами, но разными лицами. Маме рассказывала?» — спросил на всякий случай, зная, что самое страшное, Нюта в первую очередь доверяла ему. «Пока что нет», — покачала она головой. «Не хочу омрачать радость от моего выздоровления. Но придется. А еще?» Аня не успела договорить. На пороге стоял Матис с огромной охапкой экзотических растений в руках. «Андрей, ты не мог бы?» — попросил он. «Понял, не маленький. Ухожу». Брат чмокнул очнувшуюся в нос и пообещал, что зайдет после ужина. Она смотрела на переминающегося с ноги на ногу принца, явно не привыкшего дарить букеты, да к тому же при свидетелях. Но тот, как всегда мгновенно, справился с мимолетной неловкостью, растянул губы в широкой улыбке и шагнул к постели невесты. Он усыпал больничное ложе едва раскрытыми бутонами. «Ждала от меня цветы. Получи». Матис перешел на «ты», убирая между ними официальность. «Это наши полевые, и никаким розам или тюльпанам не сравнится с ними по красоте». «Да ты эстет», — съязвила Аня, пряча за сарказмом охватившее тело волнение. Тот самый знакомый запах, сотканный из ароматных пряностей, легкого бриза и невероятной свежести океана, наполнили комнату, заставляя неистово биться сердце, бороться с нахлынувшим желанием, но в итоге сдаваясь ему. Сладостное томление внизу и внутри живота не оставляло никаких вариантов. «А еще ты коварный искуситель, знающий свойства этих растений». «Конечно, иначе зачем бы я их принес?» — рассмеялся принц, подмигнув невесте, и добавил: «Будем репетировать брачную ночь, о качестве которой ты недавно так беспокоилась». Он плотно затворил двери, скинул пиджак, стянул сапоги, узкие брюки и остался в длинной рубашке, сквозь которую проглядывались выпуклости мускулистого тела. «А еще я обещал, что ты признаешь во мне господина. Подчинение бывает разным». Матис прилег рядом со строптивой блондинкой, замлевшей от предвкушения близости. «Ты хотела слышать при этом мой голос». Он шептал Анне на ушко непристойные нежности, покусывая и посасывая между словами чувствительную к ласкам мочку. И вот уже она сама нетерпеливо стягивает с мужчины последнюю преграду между телами, а он рвет на ней сорочку, отбрасывая прочь куски, ставшие ненужной ткани. Аня в ответ на страстный поцелуй жениха попыталась встать на колени, собираясь взять в рот его вздыбленную плоть, но застонала от боли. «Нога! Я же сказал, для меня это не помеха!» Матис осторожно развернул блондинку спиной к себе, позаботившись, чтобы гипс остался внизу. Теперь его язык изучал ее позвоночник, длинную шею, гладкие плечи. Сильные руки нежно массировали трепетную грудь, постепенно перемещаясь вниз к животу. Принц облизал и нежно подул на крестец, чем вызвал прерывистый всхлип невесты. Он и сам стонал, ощущая вкус нежной, гладкой, как атлас, кожи губами, прокладывая языком дорожку между дрожащими от возбуждения ягодицами. Анна прикусила губу, сдерживая крик. Не бойся, нас никто не услышит и не посмеет тревожить. Матис будто читал мысли. Вечером в палаты господ без разрешения не входят. И она дала волю чувствам, вскрикивая и поскуливая от удовольствия. Он закинул здоровую ногу невесты себе на бедро и резко вошел, напористо пробивая дорогу в горячую глубину гладких мышц, жадно сжимающих плоть. Они любили друг друга с безудержной жадностью, впервые полностью отдавая отчет происходящему. Не было запрета говорить, шептать, признаваться в том, что скажешь лишь опьяненным желанной близостью. Шлепки разгоряченных тел, стоны и крики заполнили комнату. «Я люблю!» Тихий шепот долгожданных слов сладкой змейкой влился в уши Ани, врываясь в неистовый танец крещендо, ярким пламенем, взрывая низ живота, горячими волнами, передавая в мозг импульсы невероятного наслаждения. Она билась в экстазе, ощущая, как сзади сотрясается в спазмах Матис, сжимая любовницу в крепких объятиях, изливая горячее семя в глубину ее лона. «Ты моя, только моя навсегда», произнес уже сказанные однажды слова, но на этот раз Анна не протестовала, желая в эти минуты стать его собственностью. «Ты сказал, что любишь меня?» И замерла, надеясь услышать «да». «Когда?» Тут же отрекся от произнесенного в порыве страсти принц. Будущая королева проглотила вставшее комом разочарование, повернулась и приподнялась на локте. «Однажды ты скажешь мне эти слова при всех», пообещала она, разглядывая лицо тяжело дышащего жениха, «желая всем сердцем, чтобы тебя услышали». «Никогда», хмыкнул он. «Зачем мне это? Ты станешь моей женой в любом случае», произнес Матис, пожимая плечами, и добавил услышанную где-то фразу. «Счастье любит тишину». «Никогда не говори никогда». Анна водила пальцем по волосатой груди брюнета, с удовольствием замечая, как его тело начинает отзываться на невинную ласку. «Я тоже совсем недавно отреклась от того, что сделала сейчас с удовольствием». «Ты хотела уйти в монастырь?» С ухмылкой поинтересовался, захватив ее пальчик ладонью. «Нет», — хитро улыбалась девушка. «Поклялась не пускать тебя в свою постель». Матис покачал головой. «Твое решение изначально было невыполнимым». «Почему?» Нюта обвела кончиком языка контур губ, предвкушая продолжение любовных игр. Он рассмеялся, обнажая идеальные зубы. «Мы постоянно желаем друг друга», и указал глазами на вновь оживший фалос. «Знать, будет ли именно так, было главным условием нашей женитьбы». Принц произнес сказанные не так давно Ильте слова. «Мне не нужно греться у дров на супружеском ложе. Я хочу сгорать на нем каждую ночь. Но я не из тех мужчин, что становятся рабами безудержной страсти, позволяя с собой управлять». Небрежно откинул руку блондинки и вскочил с постели, преодолевая огромное желание остаться. Матис, накинув рубашку, прикрыл вставшую мужественность и подвел итог их диалога. «Даже не надейся на это!» В его живот полетела подушка. «Еще бы! К твоим услугам любая женщина королевства!» Вспылила Аня, униженная откровенным пренебрежением. «А на что рассчитывать мне?» «У тебя есть я!» Резко ответил принц, даже не думая опровергать ее предположение. «Изменишь — казню!» Прорычал он, откидывая ногой ставший ненужным валик с пухом, и вышел за дверь, оставив валяться на полу не только предмет постели и цветы, но и разбросанные вещи. Анна в очередной раз почувствовала себя использованной. Отношения с будущим мужем не укладывались ни в одну схему семейной жизни. И это не было неуверенностью в будущем в классическом понятии. Уверенность как раз-таки присутствовала. Ее не бросят ни при каких обстоятельствах. Даже измена станет поводом для казни, но не развода. Перед глазами стояла картина, утопающего в цветах холмика с могилкой посередине и трогательной надписью на памятнике. Ее любили, она любила, и за любовь погибла. В посетителях невысокой возвышенности обязательно были бы мать, брат, наверное, отец, с которым еще не успела познакомиться. И можно, наверное, добавить детей. Одного, двух или даже троих. Судя по темпераменту Матисса, он будет старательно долго над ними трудиться. Нюта тронула рукой живот. Возможно, там уже поселился один из его наследников. Невеселые размышления прервал негромкий стук в дверь. «Войдите», — разрешила она. В комнате появились две миловидные служанки и высокий крепкий лакей. Через несколько минут все вокруг Ани сверкало чистотой. Постельное белье было поменено. Комната идеально убрана и проветрена. Вещи принца аккуратно сложены в стопку, которую унесли с собой старательные работницы, не оставившие и намека на то, что происходило здесь каких-то полчаса назад. А будущую жену Матисса, как хрустальную вазу, сначала перенесли на кушетку, а затем вернули в постель. Вслед за прислугой в гости пожаловала придворная колдунья. Она пришла не одна, а с тремя, с любопытством разглядывающими дочь короля Тайлока фрейлинами, одетыми в длинные облегающие платья. Красивые лица, стройные тела, хорошо уложенные волосы молоденьких девушек в другое время вызвали бы восхищение, ценящие любую красоту Анне, но только не сейчас. «А вот и потенциальные соперницы объявились», — подумалось вдруг. «Как там Матисс говорил? Фаворитки и наложницы».